Глава 63. Марван удовлетворенно нажал на отбой. Эрван отыскал следы Гаэль. Какая-то история с садомазо-вечеринкой в Бьевре. Не лучшая новость, но могло быть и хуже. Сын не стал вдаваться в детали, но уже ехал туда, чтобы забрать сестру. Созвон через 2 часа. Марван начал спускаться по бетонной лестнице, по которой до того поднялся, чтобы поговорить по телефону. Дышалось легче. Даже кровь, казалось, живее побежала по жилам. Он толкнул огнеупорную дверь и оказался в той же обстановке, которую покинул несколькими минутами раньше. Огромный паркинг, исходящий оглушительной музыкой и наполненный тысячами негров. Нечто сродни Пандемонию, столице ада в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». Во всяком случае, с точки зрения Марвана. Сейчас он стоял на верхней ступеньке, и все пространство лежало под ним. Ему казалось, что он вглядывается в волны реки раскаленного дегтя, которые вздымаются в бешеном ритме конголезского танца «Ндомболо». Он двинулся обратно к арене, принимая бой. «Ндомболо» — музыка взрывная, в основе ее гитарные переборы, ясная барабанная дробь, неровные басы, перемежающиеся радостными криками и подстегивающими возгласами «Давай, давай, давай!». Этим вечером звуки слились в одну пульсирующую массу. Чем ниже он спускался, тем сильнее ощущал давление на грудную клетку и барабанные перепонки. Как будто он нырял на глубину со свинцовым грузом на поясе. Он обогнул центральную площадку и пошел вдоль танцующих. Вип-группы располагались по периметру. Люзико просто сказал ему: «У меня будет стол». Марван разглядывал сидящих мужчин, которые в такт дергали головой, и смеющихся королев красоты в роскошных платьях от лучших дизайнеров. Спиной, удерживая напор толпы, он чувствовал себя измотанным. Внезапно на его плечо легла рука. Он обернулся, опасаясь просителя, пьяницы или, того хуже, старого знакомого. Это был Люзико. «Иди за мной!» — проорал тот ему в ухо. Лицо большой жары, как углеродная звезда, лучилось над проволочным корсетом, поддерживающим его шею. «Вниз пойдем, там опотереть удобней, точно!» Вид у него был совершенно обдолбанный. Когда он находился под воздействием наркотика или алкоголя, интеллектуал превращался в примитивного загулявшего туземца с акцентом и сочными выражениями джунглей. Они оказались уровнем ниже, на другом паркинге, пустом и тихом. Негр щелкнул выключателем, осветив мрачный пейзаж. Неон и бетон на тысячах квадратных метров. Несколько машин, вентиляторы в стенных нишах, пятна масла и бензина. Марвану пришла в голову мысль о могиле, вырытой для целого народа. Кладбищенская атмосфера нагнеталась еще больше отдаленным глухим биением африканской музыки. «Вот сюда!» — бросил второй, тыча пальцем в вентилятор. «А то мне очень жарко!» Они переместились к огромным лопастям, вращавшимся на полной скорости. Марвану казалось, что они только выплескивают раскаленный воздух. Но Люзико был привычный. «Нет у меня хороших новостей!» — предупредил он, доставая из кармана флягу. Он протянул ее Марвану, тот жестом отказался. Комбатант был облачен в черный костюм, блестящий, словно его припудрили кристаллами базальта. «Это Кабонга послал тебе язык!» «Генерал?» «Он самый! Твой главный компаньон по возне с Калтаном!» Григуар покачал головой. «В Конго, говорят, у Кривого всего один глаз, но и он может плакать. А сейчас он собственными руками запихнул себе в глаз бревно и не переставал плакаться. Как же он об этом не подумал? Кабонга! Господин Рудник из Киншасы. Узнал, что акции растут. И, конечно, был уверен, что Марван сам тайком содействовал скупке, действуя через сына. До момента, когда он обнаружит новые месторождения, теперь осталось не больше выстрела. Так что он решил, что сгрести все акции под себя — это перебор. Но это не я. Но это не я! Низкий голос Марвана сорвался на писк, прежде чем утонул в глухом гуле вентилятора. Лучше б тебе это доказать, ага. А то он тебя очень огорчит. Кабунга он такой. Может, и твою печень по почте заказать, а может, адвокатов напустить, чтобы обгрызли тебя дочисто. По мне так не знаю, чё хреновей. Он с трудом понимал жаргон Люзико. Единственное, что он уловил — пора слетать в Киншасу. Но сначала он должен заполучить имена настоящих скупщиков, чтобы представить их генералу в залог доверия. Где Лаик? Работает с досье? Или накачивается кокаином в каком-нибудь продвинутом клубе, пережевывая свой развод? Он отошел к бетонным опорам и встряхнулся, пытаясь понять, кого напоминает ему Люзико в своем черном костюме. И вдруг его озарило. В высоком белом корсете для шеи, с как будто приставленной сверху головой, негр походил на гигантскую шахматную фигуру. Короля или слона из эбенового дерева и слоновой кости. «Если ты решил шутки со мной шутить», — завершил разговор Марван, — «ты у меня собственные яйца сожрешь». «Лучше свои побереги. Забот тебе хватит», —